24. «Зараз, зараз!» — услыхал я знакомый голос из-за двери. «Открываю, подождите трохи. Примечание. Сейчас, сейчас, подождите немного. Украинский». Странно. Звонкий голос, голос учительницы, стал тихим, глухим. От отсутствия практики, уроков или недоедания. Мы с Труновым стоим на темной лестнице и ожидаем, когда Оксана Петровна снимет цепочку с двери. Что-то долго она водит гулею по прорези. Я вышел, показался, и она сразу распахнула двери. Осторожничает, как Гришка, который прижался к стене, а в квартиру проскользнул, словно нагулявшийся кот. Как его встретит Любка? По дороге я думал лишь о том, чтобы не попасться. Со мной шел человек с липовыми документами. Я это хорошо знал, сам и подделывал. Именно поэтому и боялся. Какой из меня фальшивомонетчик? Остановят, пропали, и я буду во всем виноват. И в том, что наведу на больницу, на Глазунова, Дину Федосевну. А доказательство вины, вот оно, щеголяет в костюме моего отца. В случае чего я кругом виноват, так что не до посторонних мыслей было. Однако Трунов вел себя странно, совсем не так, как надлежало по моим представлениям опытному человеку. И тут я задумался. Кого я веду? Какой он? Наш? Наш-то наш, а какой? Справлюсь ли я с Гришкой, если и Глазунову это не всегда удавалось? И как они с Любкой? В первый раз эта мысль пришла в голову у солдат Ингейма, где за огромными витринами красовались нарисованные на стене герлс в виде полурусалок, полуженщин. Нас, мальчишек, бродивших вокруг в поисках пищи, не очень-то волновало, что там происходит внутри. От пьяных немцев, возвращающихся из солдатского дома, мы скрывались в переулке и дворы. Еще зацепит, а женщины нас не интересовали. Но вот однажды перед бывшим домом колхозника остановился автобус совсем не военного образца. Из него выпорхнули белокурые женщины, все как одна окрашены и с платочками, завязанными над лбом. Такими повязками на голове пользовались когда-то бабы из сорочинской ярмарки, кинофильмов об украинской старине. Повязки на немках делались из легкого газового материала, были не такими яркими и тяжелыми, как у наших парасок и солох. И волосы непременно светлые, травленные перекисью, а не темно-вишневого цвета, как у Оксаны Петровны и Любки. Плечи у этих девочек торчали вверх, будто когда-то на их спинах начинали расти крылья, а потом отсыхали из-за дурного поведения. На самом деле это были просто ватные валики, вшитые в пиджаки и пальто. Девушки разгуливали по тротуару, осматривая нас, проходящих мимо пацанов, как папуасов. Мы высматривали, нет ли у них сзади хвостов, как у русалок, нарисованных на стенах солдат Ингейма. А они, видимо, ждали, что мы сейчас станем на четвереньки и будем лаять или протянем им свои грязные ладошки в ожидании подаяния. Одна из девиц даже достала из редикюля зеркальце и водила перед глазами у Кольки Мащенко, который так шуганул милых девочек, что они с визгом умчали свой гейм. Колька знал про этот самый дом что-то такое, что давало ему право прибегнуть к непристойным жестам и мату. Герлс показались мне грубыми, безвкусно размалеванными и совсем непривлекательными. Я не мог понять, как немцы могут ходить к этим глупым и противным девкам. Колька объяснил мне, что для немцев это все очень просто, как раз плюнуть. Во всех практических вопросах Колька разбирался лучше меня, и нужно было ему верить. Но теоретически я понимал, что дело не в немцах. Знал, что так же было и у нас до революции, дома терпимости. Трунову все это объяснять было невозможно, не до того. Но этот тип остановился перед витринами и стал заглядывать внутрь. Как Кугут, впервые приехавший в большой город и на все разевающий рот. Я тащил его за рукав собственного отцовского пиджака. Все бесполезно. Гришка рассмотрел каждую русалку, выясняя подробности, от которых меня бросало в жар. Особенно его интересовали места, где округлости бедер переходили в хвост. Он даже присел, чтобы посмотреть, как это выглядит снизу. Но в общем условно рисунки на стенах Трунова не удовлетворили. И слава богу, мы пошли дальше. А то какие-то фрицы стали приглядываться к любопытствующему Ивану. Они не больно любили допускать посторонних к своей территории. Солдаты бойко беседовали, рассказывая что-то друг другу, задирали полы шинели, показывали на ширинке брюк. Гришка покачал головой. Ну и ну. Я думал, возмутился, а он, наоборот, отлично понял этих мужиков, и что рассказывали, и что показывали. «Ого!» — качал он головой, удаляясь. «Надо было прятаться, таиться, пробираться глухими переулками и проходными дворами, чтобы попасться на чертовых русалках. Тут я и подумал о Любке, кого я к ней веду. Сам я относился к Любови свято». Смотреть на Любку, как на женщину, было еще стыднее, чем на тетю Зину. Но вот однажды, остановившись в ее парадном, я стал в прохладную темноту под лестницей, как бы провожая взглядом поднимающуюся по лестнице возлюбленную. На самом же деле... Я давно зафиксировал тот момент, когда она вскакивала на ступеньки и, мелко перебирая ногами, неслась вверх. Юбка колыхалась, и что-то таинственное, волнующее белело надо мной. Я был уже постарше, но проникнуть в тайны женщины еще не решался. Неловко как-то, да и Любка не очень поощряла. Я гадал, отчего? От того, что она меня не любит по-настоящему, потому что вообще холодна, или такая же застенчивая, как я сам. Не мог ничего решить, ждал удобного случая. Кажется, она заметила мой маневр, на секунду остановилась и посмотрела пристально. Не знаю, что она поняла, но чтобы преодолеть неловкость, я бросился за Любкой вслед, как будто так задумано. Я прячусь под лестницей, а затем, когда она заметит это, я как бы рассчитал все заранее, брошусь вдогонку и попробую обнять. Словом, превращу все в детскую игру, вроде «кто кого застукает». Застуканный на месте преступления, испытывая острое чувство стыда, я бросился бежать по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и оступился на щербатой. От вывихнутой ноги по всему телу побежал ток. Я с трудом подавил стон, чтобы Любка не услыхала моего жалобного бления. Сильное впечатление из прошлой мирной жизни детский лепит. Сейчас бы такое испытание. Она добежала до своей площадки, как всегда свесила голову вниз, так что волосы заструились, как водопад. Такое красивое сравнение пришло мне в голову, когда я изо всех сил старался не закричать от боли. Лица ее не было видно, и можно было предположить, что она не представляла, как искривилась моя физиономия. Поэтому я бодро крикнул: «До свидания!», имея в виду именно «свидание». Она это сразу поняла и стала спрашивать, когда именно я желал бы назначить ей свидание. Я тер ногу и силился придумать что-нибудь пооригинальнее, но ничего не лезло в голову, и я назначил ей свидание у ее дома, крикнув при этом условленно: «Борис Годунов!». Это значило на нашем с ней языке «свидание у фонтана». Я выдавил из себя еще и акт пьесы, в котором была сцена у фонтана, то есть время нашего свидания. Я крикнул: «В восьмом акте!». И она, конечно же, все поняла, но сделала вид, что удивляется. У Пушкина нет восьмого акта, и ни у кого нет восьмого акта. А я кричал, что у меня есть восьмой акт, я ей это докажу, когда встретимся. Я никогда не понимал ее настроений, но знал, когда нужно приблизиться, когда можно взять за руку. О поцелуях и говорить нечего, они получались только случайно. Правда, Любка знала все заранее. По глазам было видно, что знала. Она точно ведала, что и когда должен был желать настоящий мужчина. А настоящий мужчина оступился, вывихнул ногу и потому запомнил ту щербатую ступеньку, на которой теперь споткнулся Трунов. Настоящий мужчина. Удивительно, как мне, голодному, запуганному насмерть мальчишке, еще лезло в голову что-то постороннее. Мне, слабо шатающемуся на ходу, мне, толком еще ничего не знающему про это, мне, который от всей души возмущался Труновым, когда он застрял у русалок. Но, может быть, потому и пришло все это в голову, что я вел к ковалям, к Любке, настоящего мужчину, этого мужика, мужлана, парня, не промах, как там еще это называется у взрослых. Я уже видел Аню Кригер с ее мужчинкой. История тети Вали проникла в самую душу. И все-таки там, в самой-самой глубине, тлел огонечек, который не разгорался в пламя. Хотя я желал этого, но не время, не до того. В сумрачные дни и ночи оккупации я почти совсем забыл про этот комочек нежности в груди, который иногда греет, дает тепло, но который ни к чему, когда нужно думать о том, как заполнить блюдечко каганца маслом и чем набить брюхо. Вот и все, о чем следовало думать. Но ожидание встречи с Любкой все же волновало меня. А тут еще Трунов с его псиным характером. Что будет, когда мы окажемся у Ковалей? Я ожидал, боялся и все-таки ожидал. И потому топтался на пороге, не поднимая глаз. Видел только ноги Оксаны Петровны в растоптанных старых тапочках. Ботинки Трунова, за которыми тянулись веревочные шнурки, и серый подол ее юбки. А когда поднял глаза, увидел вместо розовой, сияющими зубами глазами Любки, замотанная в серый платок пожилая женщина. Последний раз я видел Любку в театре, и там она показалась совсем такой же, как до войны. Была празднично одета, причесана, вся в свете прожекторов. Сейчас на ней был тусклый халат из дешевой баечки поверх платья, старушечьи шлепанцы на ногах, грязного цвета платок. Между тем Оксана Петровна своим привычным приподнятым тоном представляла: «Седайте, или сказать по-вашему, садитесь, будьте ласкави, то есть будьте добры. Это Любовь, моя единственная дочь, представительница самого последнего поколения скромного рода Ковали. Наш род, как это сказать, тягнется от земских деятелей, врачей, учителей. Мы разночинцы в каком-то дальнем колене. Люди простые, так что не надо, мама», — оборвала Любка. Трунов пожал руку матери, потом дочери. Жал крепко, словно проверял, нет ли в ладони гранаты лимонки или еще чего-нибудь в этом роде. Я снова пожалел, что не сказал ему про ювелейное свято. Если получится нехорошо, виноват буду я. И тут услышал, как Оксана Петровна сказала учительским тоном: «Дети, ну поздоровайтесь же, дети!» И мы с Любкой, не глядя друг на друга, кивнули головами, словно расстались на прошлой перемене. «Любочка, подай, пожалуйста, гостям тапочки. У нас достаточно грязно, но все-таки в тапочках гигиеничнее. Переобувайтесь». и перед войной у нас не надевали домашних туфель.